Байстрюк попытался было выкрутиться, что было фигуральное выражение, но слов «не воробей» вылетит не прихлопнешь, посему он честно поднял руки вверх и огласил все условия. Сама дуэль проводится на нейтральной территории, там, где нет ни католичества, ни православия, ни, прости господи, какого ни на есть буддизма, на польских саблях, но по русским правилам, от первого удара до первой крови. Каждая сторона имеет право привести двух секундантов, обязанных обеспечить порядок и благородное соблюдение правил. Вне зависимости от исхода дуэли, личность секунданта завсегда остается неприкосновенной. За одно участие в данном мероприятии обоим друзьям предлагается по 50 рублей золотыми червонцами, то есть 100 рублей на двоих, сумма немалая. Если вспомнить стоимость целого вала на той же сорочинской ярмарке, то и вообще. Хозяйственный Вакула быстро прикинул, что сможет легко отстроить себе новую хату, посвататься богачом к неприступной красавице Оксане, и даже, бог даст, еще и на свинарник трохи останется. Ну, в случае чего, всегда ведь можно занять у друга, ибо ему-то куда девать такую чертову прорву деньжищ? Николя, как натура более утонченная и даже в чем-то романтическая, хотя чего греха таить, романтическая во всем, на финансовую часть соглашения смотрел сквозь пальцы. Его манили иные горизонты, такие, как возможность увидеть настоящего черта Смолюха. Ох, да кто его не знает. В определенных кругах просвещенных европейских читателей это была личность не менее легендарная, чем сам Борут. Это тот тощий черт в панском кожухе и шапке с пером, чей профиль порой виден в безоблачную ночь на самой луне. Да что там на луне? Пройдите старой Варшавой мимо памятника королю Сигизмунду, и там, на перекрестке за улицей Козла, увидите вы с левой руки корчму, где на скатерти и полотенцах изображен тот же самый польский черт. Варшавские поляки, к тому же, искренне верят, что тот, кому взбрело в полночь выпить доброго польского пива, хоть той же варки или черного окачима, непременно получит заветную кружку из рук самого Борута. А уж если кто сумеет выпить подряд 10 кружек, да еще потом и сплясать под дьявольскую скрипку, так тот точно уйдет из кабака с карманами, набитыми золотом». Смолюх, конечно, рангом пониже, помоложе, но зато выше гонором, и еще не скатился до того, чтобы ловить христианские души по кабакам да чешским господам. Выходит, что не боится он появляться средь крещеного люда, хотя каждому честному человеку ясно, как запорожцы относятся к шибко добрым панам-католикам. При первой же встрече бьют промеж глаз нещадно. Как же после всего этого не воспользоваться редчайшим шансом увидеть польского черта и не поглазеть на его дуэль с чертом русским? Что скажете, паныч Николя? Что ж я скажу, друг Вакула? Лишних грошей немая. Верно, и учиться никогда не поздно. Только чует, я б молот потяжелее взял. Да так, мало ли что. Лучше два. Один для меня и не такой тяжелый. В полпуда? Вполне. Да я до себе двухпудовый возьму, и цепоньку потолще, еще до того, может, одну икону. Стало быть, по рукам? Черт в красной свитке мгновенно разлил на троих и поднял свою стопку в знак полного подтверждения договора. Договорились. Церемонно чокнулся Николя. «От току сброши нам нечистую силу», — подтвердил кузнец. «Убьюжишь». Один миг прошел, и все вздохнуть не успели, как втроем оказались в чистом поле, в незнакомом им месте. — Мы хоть выпить-то выпили, — жалобно пискнул Вакула, озираясь вокруг. Николя помнил, что стопки они подняли, вроде даже как чокнулись, но пригубили ли? Кто ж теперь знает? Странный пейзаж окружал обоих друзей. Под ногами распростерлась голая, черная, обугленная земля, чудом удерживающаяся, чтобы не провалиться в тартарары. Сквозь крупные мелкие трещины на поверхности ее вспыхивали зеленые и оранжевые огни. Небес никак не было видно. Все над головой затянуто плотными грозовыми тучами. То тут, то там сверкают молнии. Однако ж ожидаемый спасительный ливень никогда не прольется на адские пажити. Справа и слева высились грозные вершины вулканов, выбрасывающие вверх желтую раскаленную лаву, брызги коей едва не долетали до сапог наших героев. Горячий ветер доносил издалека стоны и вопли страждущих. «Га! Здравствуй, пекло, дом родной!» — в полный голос захохотал коварный байстрюк, обнимая за плечи товарищей. «Здесь мы с Молюха приветим, а як же? Другого такого места нема, бо у пекли ни христианина, ни буддиста, ни иудея, ни католика, ни православного казака нет, уси едины. Так як вы, хлопцы, про все мыслите?» Насмешливый тон байстрюка быстро вернул нашим героям трезвость ума и жажду жизни. Вакула широко перекрестился, отчего вся природа местная явственно вздрогнула. Земля под ногами испуганно замерла, прекратив вращение и качание. Небушка прояснилась, тучки разбежались, а с притихших вулканов ощутимо потянуло свежим ветерком. «Э, да вы шо? Вы бы это не шутковали так!» Перепуганно обернулся нахальный байстрюк. «Мы ж не где-нибудь, а в самом пекле. Тут вам не там, здесь оно!» Договорить черту не удалось, поскольку Николя твердой рукой поймал его за чуб, как опытный учитель в бурсе ловит за ухо нерадивого школяра. «А по что ж ты, сукино вымя, чтоб тебе, заразе, не довелось поутру рюмку водки выпить, а похмелиться, не сказал, что мы идем в пекло?» «Я шо? Я ж хлопцы, так вы и сами...» — «Николя, давай еще мы с тобою помолимся тут Христу милосердному», — мстительно предложил кузнец, ловя обеими руками черта за усы. — «Чтоб ты, сукин кот, поганая твоя морда, и куда тебе надо без нашего согласия хвост поганый не волочил, а? А? Что ты там себе под нос бурболишь, вражий сын?» Байстрюк хоть и был в силе на своей же территории, выражаясь фигурально, у себя дома, где и стены помогают, но, тем не менее, особо так рыпаться не рискнул. Уж больно решительно выглядели эти два приятеля, гимназист и кузнец. Связываться с ними всерьез выходило себе дороже. «День добрый, шановное панство!» — мягким баритоном раздалось за их спинами. Все трое, ну, насколько позволяли возможности, резко обернулись. Позади них, буквально в 10 шагах, стоял стройный красавец-шляхтич, затянутый в черный кафтан с пышными рукавами, из которых выглядывала белая свитка такого дорогого сукна, что и сорочинский заседатель не смог бы себе позволить на нижнее белье купить даже в самом стольном Санкт-Петербурге. Плечи широкие, ровно у того же Вакулы, лик красоты неописуемый, один тонкий нос чего стоит, глаза черные с поволокой, в обрамлении таких дивных ресниц, что хоть 10 спичек на них уложи, все одно выдержат, сам гладко выбрит. Усы устроены на польский манер, длинные и закрученные кверху. На роскошном поясе богатая польская сабля с золоченой гардой и ножнами, усыпанными всяческими драгоценностями. Да если к тому добавить еще бархатные штаны с люрексом, а ноги обуть высокие до колен софьяновые сапоги на каблуке и загнутым носком... Так, в общем, мимо такого богатого шляхтича пройти, да и не заметить, просто невозможно. Наш местный запорожец байстрюк в сравнении с ним выглядел буквально голодранцем. «Ша, прошу, если вмешиваюсь не в свое дело, но у меня тоже есть рахунок к этому украинскому прощелыге. Счет чекоплате за что-либо. Быть может, пан и его холоп позволят мне избавить их от проблем?» «Что-то я не зразумею, в кого вин холопом назвал», — тихо спросил Вакула. Николя пожал плечами и покрутил пальцем у виска. «Агась, то я вин глупак?» Николай неуверенно кивнул и, отпустив байстрюка, обратился к новоявленному дуэлянту. «Дзенькуе бардзо за комплимент», — молодой гимназист показал, что при желании легко может говорить и по-польски. «Но раз вы столь прекрасно владеете русским, так охотно представляю вам моего доброго друга, кузнеца Вакулу. Отнюдь не холопа, как это может быть у вас принято, а свободного казака, честно зарабатывающего на хлеб насущный молотом и наковальней. Желательно ли пану проверить его рукопожатие?» Ободрившись от недавней обиды Вакула, счастливо шагнул вперед, обращая под аристократический нос шляхтича пудовый кулак размером с добрую дыню. Видимо, в тот момент и до поляка дошел общий смысл сего простонародного аргумента. По ходу дела понял это и Байстрюк. — Так шо, пан Смолюх, вот он я, а то мои добрые товарищи сиречь-секунданты, а ты шо ж, вражья хари, один пришел, или за твою светлость никто не подписался, а? Элегантный польский черт не стал даже отвечать на столь низкие инсинуации. Он лишь слегка покачал головой и с демонстративным равнодушием щелкнул пальцами у самого уха. В тот же миг за его спиной выросла странная пара фигур. Судя по доспеху, леопардовым шкурам да имитации крыльев — два польских гусара. Вот только под шлемами их поблескивали голые черепа, а из пустых глазниц светилось синее пламя. Что уж были за твари сии, из какого ада выпущены, ради чего сюда призваны, оставалось только гадать. «А вот то и мои добрые приятели!» — презрительно скривил губки красавчик Смолюх. «Еще лет 50 назад героически погибли в бою с татарами. Я их сам выкопал, жизнь вдохнул, себе на службу призвал. Жалование, правда, не плачу, сами кормятся, с клинка сабли, как орлы-падальщики». В тот же миг, словно подтверждая слова господин своего, оба мертвеца выхватили из ножен тяжелые корабелы, отсалютовав ими на кавалерийский манер. «Добро ж тебе, пан Смолюх, потешаться!» — сквозь зубы пробормотал Байстрюк, засучивая рукава красной свитки. «Я-то в секунданты живых людей привел, достойных товарищей, а ты меня мертвечиной почишь!» «Кому что жрать привычнее?» — хохотнул польский черт. «Бардзо смакова, пан! Дзенькую за свежее мясо, а ты иди грызи кости, шелудивый пес!» Далее следовала тягомотная дежурная перебранка со взаимными оскорблениями, плевками под ноги, низкопробным бахвальством из разряда «кто круче и у кого больше», с целью не столько унизить соперника, сколько поднять собственный боевой дух. Модный Смолюх все чаще сыпал польскими ругательствами. Более прямолинейный Байстрюк отвечал ему распевным малороссийским матом, кой, хоть и схож по сути своей с русским по буквам да по понятиям, но, тем не менее, произношение оного куда как приятнее для слуха. Вот вроде и лается человек непотребно, а все как будто бы стихи вслух читает. Быть может, в этой мягкости, душевности, домашней простоте и есть некое отличие дивной нашей родины Малороссии от Великой России. Бог весть. — Паныч Николя, а что-то мне кажется, может, перекреститься треба, что тот Байстрюк с нами в дурачка играет. «Может так быть, что вин нам вместо 100 рублев дулю покажи, а?» — быстро зашептал Вакула. «Если смотреть на сложившуюся ситуацию с позиции непредвзятого оптимизма, то логическое решение при научном подходе, не лишенном известного скептицизма, говорит нам, что теоретически без экспериментальной методы мы не...» «А можете тоще раз-то по-людски?» «При любом раскладе он нас обманет», — уверенно ответил начинающий литератор. «Иначе ведь и быть не могло, раз мы связались с чертом». «Так что ж, ну, боже ж мой, я казак простой, темный, пропорционального образования не имеющий. Ну, вы-то як? Вы-то по что на все сие дело подписались, а?» «Ради науки. Ну и интересно ж все-таки». Вот тут кузнец не стал спорить. Вакула и сам по природе своей был любопытен, да и коты. Если только вспомнить, что в его жилах текла кровь настоящей ведьмы, так и... Не-не, кузнец, слава богу, был душой крещеный, даже богобоязненный, а потому за слова «мать твоя ведьма» свернул бы челюсть любому шутнику, хоть по факту так оно, как водится, и было, но... Сын ведьмы не всегда сам ведьмак, верно же? Если в жилах доброго кузнеца и была часть нечистой крови, то она находила себе реализацию в творчестве, а не в чем-то ином. То есть Вакула успешно самовыражался в живописи или, честнее, в малювании. «Так что ж мы, пан Смолюх, будем биться или брониться? Дальше за меня будет говорить моя сабля». «Начинается», — напомнил господин гимназист, толкая локтем друга. «Что ж, господа, не угодно ли вам примириться?» «Шо?» — дружно недопоняли лях и запорожец. «Ясно, не настаиваем. Тогда предоставьте нам ваши сабли». Простодушный кузнец, вытаращив глаза свои, с немалым восхищением глядел на образованного приятеля, отнюдь не подозревая за ним таких знаний. Но в Нежинске была неплохая библиотека, и Николя с малолетства относился к категории самых преданных ее читателей, нахватавшись всего и всякого в сочинениях господ французов, чья изящная, хоть и несколько затянутая манера повествования изобиловала довольно-таки детальным описанием дуэлей благородных людей. «Почему же не применить эти правила к неблагородным чертям?» «Чтоб мне с моста башкой в реку пьяному зимой свалиться и с проруби выбраться-то еще и в сугробе уснуть!» — пробормотал байстрюк, крутя ус. «Ежели я хоть шо понял, но звучит же, ей-богу, звучит-то как! Бери шаблюку мою, я его и без оружия не убоюсь, а!» «Вся кревь! Если я хоть на миг позволил бы наглому запорожцу взять верх в храбрости над польским паном, хоть бы тот пан и был самый безродный шляхтич от Катовицы до Гданьска, от Варшавы до Кракова!» — в свою очередь призадумался Смолюх, кусая тонкие губы. «Что надлежит сделать, мой юный друг? Вы хотите сравнить наши сабли? О, чернокурва, это справедливо!» В руки Николя легли две сабли. Польская корабелла длиннее и тяжелее. Ни малейшего сомнения в том, что уж если удар придется в цель, то мал никому не покажется. В опытных руках такая сабля и быка напополам развалит. Запорожский клинок был более изогнут, легок и остер, как бритва. Казалось, что и в руках его держать опасно, а уж махать им и вовсе страшное дело. Либо ногу себе же отрубишь, либо уши. Таким образом, каждое оружие содержало в себе как плюсы, так и минусы, а посему оба клинка были признаны равными. Не по параметрам, разумеется, но, согласитесь, абсолютно честные дуэли, невозможные по самому факту. Что ж, если примирение сторон не состоялось, то прошу вас к барьеру. Вообще-то к барьеру обычно становятся с пистолетами, но черти, вооруженные взаимной обязанностью соблюдать некоторое подобие правил, все поняли верно и встали на расстоянии двух шагов друг от друга с обнаженными саблями в правой руке, левой за спиной, и выставив носок правой ноги вперед. «Да битесь уже, то стоять, як две знатные паночки у церкви на пас. Хоть гуторят и гуторят, глазами лупают, а сами только и ждут, як бы подруги в космос вцепиться. Ну что ж, уже бы и начали. Ты дай ему леща, ты ему плюху. Хоп-хоп, пошли по новое». Неслабо охреневший от такой малодопустимой фамильярности из уст простого кузнеца, два черта заломили шапки, сдвинули брови и бросились в атаку, крутя саблями над головой. Мертвые польские гусары, ни во что не вмешиваясь, притушили свет своих глазниц, встав в сторонки и скрестив руки на груди. Николя и Вакула, наоборот, хлопали в ладоши, свистели, подбадривая каждый своего. Парни явно увлеклись, даже забыв, где находятся и ради чего они сюда пришли. «Да в лоб ему, в ломы поганому католику, то чтоб моему отцу черти упекли бороду, опалили, ежели запорожская нечисть хоть в чем варшавской попустит. Гаси его, гаси, а то ще от меня у пятак словишь». «Смолюх, ух, не робей, байстрюку рога забрей». «Это что, не зрозумей, вы за кого болеете? За того ляха, так вот то ж фокус». «Почему нет, болеть за одного и того же неинтересно». «Так тоже не патриотично». «Бывает». «И то верно. Байстрюк, что ты як баба на сносях? Забив же его!» Ну, по совести говоря, наверное, дуэлянты их даже не слышали. Легкая перебранка молодых людей таяла в туне, пока черти искренне истово и рьяно гвоздили друг дружку. Сабли так и мелькали в горячем воздухе, высекая оранжевые и голубые искры. Судить, кто был лучше, просто не представлялось возможности. Оба были невероятно быстры, ловки, хитры, увертливы и дрались, как черти. Уж простить Христа ради за масло масляное, соль соленую, мясо мясное, жир жирный, а мед медовый. Противники традиционно не были равны. Байстрюк тяжелее, старше, опытнее, и его скорость владения острейшей турецкой саблей прям-таки завораживала. Польский шляхтич держал спинку прямо, двигался танцевально, не сгибая ног в коленях, словно циркуль юного геометра, а удары наносил размашистые от плеча. Запорожец, наоборот, вертелся ужом, выписывая клинком невероятные финты, восьмерки и знаки бесконечности, нападая со всех сторон и отплясывая вокруг своего противника, словно парубок вокруг девчины на вечерках. Даже неопытному зрителю было видно, что Смолюх привык биться в тяжелой кирасе против такого же пана-рыцаря, а наш казачина выходил в бой в одних шароварах, голый по пояс и защищаемый собственной саблей лучше любого доспеха. «Ох и славно же рубится, право слово, чтоб нам с вами, паныч, довелось вот так же лихо горылку пить, як они рубятся». «Согласен. Очень разные техники фехтования, стойкие стили, и даже жаль, что нет возможности чуток зарисовать все это дело». «Да легко. Вернемся до хаты, я ж вам их в один миг намалюю». Оба мертвеца гусара сердито шикнули, приложив указательный палец к губам. Друзья виновато пожали плечами. «Действительно, не стоило пустой болтовней отвлекать дерущихся. Все-таки тут дуэль, а не посиделки на заваленке. Разок задумался, оглянулся, проморгался, и все. Пропал не за понюшку табаку». Так что секунданты наши терпеливо переминались с ноги на ногу, наверное, еще с полчаса, а то и дольше. Байстрюк со Смолюхом упоенно пластали воздух, все более и более увлекаясь самим процессом, не нанеся, тем не менее, друг дружке никакого видимого урона. Еще через какое-то время Николя заснул. Потом Вакула сел на теплую землю и, делая вид, что не спит, захрапел, так что, наверное, перебудил всех бесов в пекле. Возмущенные гусары и шикали, и шипели, и надбровные дуги хмурили, но толку! Всем известно, что ежели малоросский казак уснул, так его только трубами страшного суда и поднимешь, что, по сути, тоже является гиперболической гипотезой, ибо научным методом никем не проверено. А без научного метода оно все вполне может показаться умным людям некоторой бездоказательной мифологичностью. Поэтому и Николя, державшийся вежливого поведения более друга своего, тоже подустал от беспрерывного мельтешения двух фигур и звона сабель, и, сев спиной к широкой спине Вакулы, тоже вознамерился слегка вздремнуть, да по привычке пробормотал: «Господи, спаси и помилуй», после чего перекрестился и... И нет, закрыть глаза он не успел, поскольку грянул такой гром небесный, что и сама земля под ним содрогнулась. «Шо, я не сплю!» — возопил подпрыгнувший на сажень кверху обалдевший кузнец, продирая кулаками глаза свои. «А что случилось-то, люди добрые?» «Негоже поминать вместе с тем Всевышнего!» — пояснил заметно побледневший байстрюк. «А уж креститься тут!» «Вся кревь!» — поддержал его шляхтич. «Ты что же, паныч, решил все пекло погубить? Секундант тоже мне кур-валярва!» И тут же, не меняя тона, одним коротким взмахом всадил свою корабеллу в живот запорожского черта. Тот охнул, покачнулся, выронил из ослабевших пальцев своих верную турецкую сабельку и, сведя глаза к переносице, рухнул навзничь. «Сдохни, запорожский пес!» — презрительно сплюнул пан Смолюх, выдергивая свой клинок и указывая им на Вакулу с Николя. «Так что скажут паны, честна ли была дуэль?» «Дуэль? Да. Вполне честный», — твердо заявил молодой гимназист, чувствуя, как холодеет спина его. «Вот к самой вашей рубке у нас претензий нет, верно?» «То-так», — сурово поддержал друга кузнец. «Однако ж вы потом того байстрюка попросту зарезали, як волк овцу». «Скорее барана», — поправил Николя. «А шо, барана режут иначе?» «Нет, разумеется, просто уточнил. В остальном ты прав, это было не по-честному». «То есть паны-секунданты недовольны?» «Да», — встали плечом к плечу гимназист и кузнец. «Что ж», — польский шляхтич снял шапку свою, почесал рожки и, подумав, признал: «Я на вас зла не держу, ибо секунданта рубить — честь потерять, а честь для нас, ляхов, превыше всего на свете. Вы вольны уйти». Вакул покосился на друга, Николя кусал нижнюю губу, лихорадочно размышляя, а куда они, собственно, пойдут, если сидят в пекле, дороги домой не знают, и никто их провожать не собирается. «Дзенькую, бардзо, да ведь дзенья в аду!» Смолюх церемонно поклонился приятелям. «Хотя вы и так в аду, верно? Однако же секунданты мои считают поведение ваше слишком шумным. Храпеть во время благородной дуэли то неможливо, паны!» Два мертвеца-гусара, не тратя времени, выхватили тяжелые сабли свои, и началось. «Ух ты ж мне, вражью морд, сучи племь, чертову вым, песий сын в правильной пропорции!» — объявил ни капельки не испугавшийся Вакула, засучивая рукава. «Усь я тебе промеж глаз приглажу трохи!» Пудовый кулак врезался в физиономию ближайшего мертвеца ровненько меж сияющих огоньков, прежде чем тот успел взмахнуть саблей. Гусар пушинкой отлетел по параболе, всем весом сбивая с ног не успевшего отскочить смолюха. Николя вообще решил рук не марать, а сам, шагнув навстречу противнику, по-бурсацки пнул ему с правой сапогом промеж ног. Не думаю, что у мертвеца там что-то в реальности сохранилось, но чисто по генетической памяти покойный гусар пискнул фальцетом, выронил саблю и рухнул на колени, держась обеими руками за воспоминания. «Минуточку. А чего мы их, собственно, бьем?» «Не разумею вас, паныч Николя. Вон из чертяки, бисы, нечистая сила. Як их набить?» «Нет, друг мой, я имею в виду другое. Смысл нам мозолить кулаки, когда достаточно их просто перекрестить?» «Да так неинтересно!» — капризно надул губы кузнец Вакула. Но тут в одно мгновение лежащий пластом байстрюк вдруг вскочил на ноги и встал над пытающимся выбраться из-под мертвеца шляхтичем. «О, семой час настав, пан Смолюх!» Взмах турецкой сабли, и твердая казацкая рука отсекла голову надменного противника от тела его. Мертвые гусары мигом погасили огненные очи свои и рассыпались пеплом, словно и не было их. Запорожский Чорджи, поглядев на верных друзей, верных не ему, с руками, поднятыми для крестного знамения, также решил не слишком искушать судьбу. «А вы что ж, паны секунданты, решили, что я уже и в мэр? Не, сечевого казака так просто не забить!» «Судя по всему, поляка тоже», — пробормотал себе под нос Николя, видя, как тело шляхтича встало на ноги и отправилось на поиски собственной головы, смешно спотыкаясь и шаря руками. «Як в жмурк играя», — подтвердил Вакула. «Так шо, пани Байстрюк, не худ бы рассчитаться, як промеж добрыми людьми водится, а то нам пора до дома, до хаты». 100 рублев, як с куста», — важно объявил запорожец, доставая из кармана необъятных, как Черное море шаровар, приятно позванивающий мешочек. «Шес видимся!» Друзья и глазом моргнуть не успели, как оказались в том же питейном заведении, за тем же столом, где ворчливая шинкарка ставила перед ними блюдо с галушками и сметану, а промежду приятелей на равном расстоянии друг от друга лежал вместительный кожаный кошель. «Чую я, что добры перебрали мы с вами, паныч». «С чего вдруг?» «То мне привиделось, будто бы я, с вашей милостью, в самом пекле был, где двое чертяк, наш запорожский и польский, шаблюками рубились, а зато до нас вот этот кошель с золотыми червонцами представили». «Получается, что мне привиделось то же самое. А так не бывает, с ума сходят поодиночке». Николя неторопливо развязал кошель, доверху наполненный серебром, и подвинул его к другу. «Оджи, гадюка рогатая, обещал, что заплатит звонким золотом». «Не ворчи, все одно это чистая прибыль». «Як делить будем, по совести или по-братски?» «Поровну». Вакула со вздохом признал, что его украинские хитрости тут не работают, и быстренько разделил серебряные монеты на две равные кучки. Полтинники царской чеканки были потертые, но вполне себе полновесные. «Я духатый», — объявил кузнец, сыпая свою долю за пазуху. «Так же», — подтвердил молодой гимназист, вставая из-за стола. «Сколько с нас?» Деятельная шинкарка, быть может, в первый раз в жизни забрала галушки обратно, подумала и буркнула что-то вроде как: «С чертовых приятелей денег не берем». Наши герои хоть и удивились такому повороту, знать бы чему больше, что они у черта отныне в друзьях или что в еврейском шинке платить не надо, но спорить не захотели, а посему просто поклонились, покидая сие гостеприимное и увеселительное заведение. Вакул двинулся в одну сторону, Николя в другую, у каждого были свои дела и свои планы. Гимназист даже почти успел к ужину, который его добрая тетушка приказывала подать кухарке уже в 5 часов с расчетом на то, чтобы встать из-за стола никак не раньше 9. Да и, по правде говоря, кто бы уложился за меньшее время, когда на стол подается 7, а то и 8 перемен блюд. Был здесь и бараний бок с гречневой кашей под соусом из брусники. Была знаменитая миргородская солянка с капустой, белыми грибами и 3 сортами мяса, монастырская уха из сама на курином бульоне с рюмкой водки, вареники с вишней со сметаной и медом под рябиновую настойку, пироги с визигой на сливочном масле из лучшей муки с хрустящей пропеченной корочкой, жареный петух с потрошками в обрамлении маринованных яблок и отварного картофеля с тертой морковкой и луковой подливой. Ну а цельный молочный поросенок, приготовленный на вертеле, с черносливом и пшеном по старинному семейному рецепту, коим тетушка так сильно дорожила, что и кухарке всех тонкостей не рассказывала, и дочерей своих держала в неведении. Впрочем, не сказать, чтобы обе великовозрастные кобылы так уж и чаяли перенять тайны матушкиного искусства. Они шумно, как две галки на заборе, обсуждали последние местные новости. «А все говорят, будто бы в Диканьке завелась самая настоящая ведьма. Летает на помеле, ругается неприличными словами, да еще и гадит сверху на голову, ровно ворона». «Как это?» «С завидной меткостью. Ее все-все видели. Она в собаку черную оборачивается, да так на прохожих лается матюками каторжанскими, что у супруги дьяка и кот второй день не проходит». «Дьякова-то? Так пьет же дура без просху и стыда перед Господом!» — бормотала в полголоса тетушка, мало обращая внимания на пылкие речи дочерей, но заботливо наполняя тарелку молодого человека. Благо, вследствие всех недавних потрясений у Николя был отличный аппетит. «Один известный казак утверждал, что когда он спал в Авине, туда залетела ведьма с распущенными волосами в одной рубашке, подоила его быков в ведро и ушла, а ему на прощание мазанула из того же ведра по губам чем-то таким гадким, что он потом плевался весь день». «Тоже поди пьянючий был, когда рядом с коровами спишь и не такой привидится, а уж чем ему там скотин безвинная по губам мазнула?» «Ах, маменькая, что у вас все пьян да пьяна? Бывают ведь и чудесные вещи, и люди трезвые о них свидетельствуют». «В Диканьке-то?» — всплеснув руками, искренне удивилась Анна Матвеевна. «Ох, вот уж там-то, ежели люди трезвые, то это и есть вещь чудесная. Ты что же не ешь-то, милый?» «Сыт я, тетушка, преогромнейшее спасибо. К себе пойду, лягу пораньше». Николя с трудом встал из-за стола, с еще большим трудом поклонился, ибо накушался преизрядно, и, оборачиваясь к родственницам-болтушкам, на всякий случай уточнил. «А как зовут ту ведьму, неизвестно. Солоха!» — в один голос уверенно заявили обе сестрички. «А вот это уже совсем нехорошо», — подумал Николя и, медленно ковыляя, поспешил к себе во флигель. И в самом-то деле, конечно, слухи слухами, сплетни сплетнями, но если досужие бабы на селе не переключаться на какую-нибудь другую персону, достойную долговременного перемывания костей, то к ситуации впрямь дойдет до исправника, а может и до самого пана заседателя. Хоть в принципе с этими людьми, как полагал господин гимназист, договориться можно было посредством небольшой взаимопомощи, благо денег они сегодня заработали немало. Быстрюговские полтинники вполне могли послужить и хорошему делу, такому, как взятка, властному чину. Ровно перед ужином Николя успел заскочить в свою комнатку и сыпать серебро под матрас для более надежной сохранности. А вот если разговоры дойдут до отца-настоятеля... Маленький старичок с охладистой бородой и громоподобным басом служил в пятикупольном храме Миргорода и славился крутым нравом. Епитимии раздавал направо-налево, а уж исповедоваться у него побаивались не только резвые молодухи, но и многие богомольные старушки, самый великий грех которых был в поедании ломтика сала в постный день или невольном пришепетывании во время молитв, да и то исключительно из-за старческой потери зубов. Кое, кстати сказать, жилистый отец Кондрат, бывал, выбивал не по одному у дебелых казачков недостаточно почтительно крестившихся на золотые купола. А уж что сей деятельный батюшка мог бы учинить, прослышав, что в его епархии обретается натуральная ведьма естественного происхождения? «Нам срочно нужен черт», — пробормотал Николя, доставая заветные записи свои и раскладывая их на столе. «Или кто-нибудь еще из их нечистого племени, чтобы хоть на время отвлечь внимание простого народа от драгоценнейшей пани Солохи». Обмакнув гусиное перо в синие чернила, попытался припомнить он живые черты байстрюка. Один, второй, третий рисунок был безжалостно смят и брошен на пол. Вроде бы и профиль получался, и подбородок нужной твердости, и выгиб брови, а вот острый взгляд огненных глаз запорожец передать никак не удавалось. Да и то ведь, по чести, в гимназии Нежинской невеликих художников готовили. На то в Санкт-Петербурге цельная академия есть. Отложив так и недоделанный рисунок, Николя попробовал изобразить надменного смолюха. А вот польский черт получился на удивление легко и сразу. Почему-то европейский тип лица показался более подходящим к перьевой графике молодого исследователя. Довольный результатом, молодой человек добавил несколько строк в описание чудесной дуэли двух чертей, в коей они с приятелем оказались секундантами. «Удивительнейшим образом нечистая сила копирует привычки и обычаи человеческие, а может и наоборот. Может, они лишь как люди спешат повторить то загадочное и непонятное, что довелось узреть хоть краешком глаза». Вот черт смолюх, не к ночи будь помянут, вырядил себя первостатейнейшим сляхтичем. Гонору выше гданьской ратуши, да бахвалится и саблю рубится чисто на польской манер. А с чего? Разве ж может нечисть беззаконная свою национальность иметь? Польский черт, русский черт, английский, французский, еще какой-нибудь заезжий немец. Да чего все они на людское падки? И пьют, и буянствуют, и греховодят, и пляшут, и дерутся, и штуки всякие откалывают, прям как скоморохи на ярмарке, веселя прохожих. Однако не мог не вызвать изумления моего тот странный факт, что противники не пытались всерьез убить друг дружку, и уж наверняка прекрасно знали, что простой саблею черта не возьмешь. Тут-то и возникает логический вопрос, а зачем вообще все оно было? Нет ли в этом действии некоего секретного смысла или, упаси Господь, коварного умысла с неведомой нам целью? За окном раздался знакомый свист. Николя сей же час отложил свою писанину, сдвинул брови и перегнулся через подоконник в сад. Из-за забора была видна высокая папаха Вакулы. Кто бы сомневался, что сын почтеннейшей Солохи появится почти сразу же, как подумаешь о его мамане. Николя поднял руку над головой, после чего дважды свистнул в свою очередь. Кузнец легко перемахнул забор, потрепал по холке обалдевшего от такой фамильярности злющего цепного пса ростом с хорошего теленка и, лавируя меж вишен и яблонь, как казачий челнок в Черном море промеж парусных судов Осман-Паши, встал под окошком. «Что случилось?» «Да уж, паныч, тут такое случилось, приключилось, что не знаешь права, как про то и рассказать. Ежели бы имел я талант рассказчика, хоть как тот же достойный казак Свербы-Гус, и то не смог бы в единый миг пересказать чудную и страшную сию историю, разумеете?» «Не очень», — честно признался Николя. «Давай залезай». Кузнец подпрыгнул, поймал подоконник, легко подтянулся на сильных руках и быстро скользнул в комнатку приятеля. «Тетушка думает, что я сплю». Молодой человек задул свечу и обернулся к приятелю своему. «Ну вот, теперь рассказывай». «Да я же не знаю, як таланты немає». «Вакула, не нуди. Рассказывай, как можешь». Богобоязненный кузнец перекрестился на икону святого Николая Угодника в углу и драматическим шепотом, известным по причине громкости своей разве что в театрах Киева или, быть может, Москвы, поведал приятелю страшную историю. Нет, не шекспировскую, конечно, но все одно драму, как и на чем ее не верти. Ежели пойти сухим путем констатации фактов, кое, надо заметить, еще требуется признать фактами как таковыми, ибо простейший доказательный метод исключает рассказ от одного лица как непроверенный и недостойный посему должного уважения. Но мы-то с вами, дорогие сердцу моему почтеннейшие читатели, верим словам простого кузнеца из Диканьки? Верим же? Да и почему бы не верить, право слово? Мы с вами русские люди, и Вакула, и Николя, и даже распоследний запорожский черт-байстрюк от всей души, считающий себя русским, под тем подпишется. Быть может, какому немцу оно и кажется странным, однако ж промежду добрыми людьми разница в русском и украинском произношении одной и той же фамилии не так велика. Казаков — Казаченко, Купцов — Купченко, Еремин — Еременко. Да и какая, по сути, разница, ежели вдуматься непредвзято, без политических или, хуже того, иноземных экивоков? По всей святой земле нашей фамилия даровалась от имени или профессии. Так и не столь велика разница в производных имен, профессии или прозвищ, как разница между украинцами и москалями. От те деловые люди, а уж командовать любят. Вот только не подумайте хоть на миг, что мы, супротив самой Москвы и москвичей, хоть что-то имеем, как и супротив славного терпимостью своей ко всему и всякому, тьфу ты ж боже, стольного к Санкт-Петербурга, который на памяти моей также был неслабо отмечен присутствием в нем нечистой силы. Но да про то была бы другая история. В общем, ежели отложить любые инсинуации и фантазии на эту тему... Рассказ Вакулы был максимально краток и внятен. При сём том кузнец не любил трепаться о сельских новостях, и сплетни обычно из него приходилось тянуть клещами, а тут парня понесло. В общем и целом, ежели считать не по существу, а по факту, вдруг ни с того ни с сего стало происходить на селе сущая дьяволиада. Слава тебе, Господи, благородное казачество украинское всегда готово встать поперек дороги черту и сказать он ему «гать от селя», на что нечистый едва ли не плачет, но волочится назад в пекло, прекрасно понимая, что на Святой Руси ему поганому делать нечего. А вот что делать, коли уже полдиканьки убеждено в том, что мать нашего кузнеца является ведьмой? «Погоди, мы это уже обсуждали». Наконец сумел вставить в запутанные речи друга свое слово и Николя. «Пока в дело не вмешалась церковная власть в лице отца Кондрата, бояться нечего. Кто будет обращать внимание на досужие разговоры и бабские сплетни?» «Да шо ж вы, Николай, не дослухаете, паныч!» «Да ты мне уже с полчаса мелешь разную высокопарную пургу о Диканьке, черте, москалях, Санкт-Петербурге и ничего полезного не говоришь». «Боже, какой со мной! Так нате вам, пришла беда пуше прежней. Я-то вечер до дому потек, так сперва в кузне гроши сховал. А так же иду до хаты и...» «Что?» «Шо что? Такое безобразие богомерзкое, что до сих пор волосье дыбом от пошупайте трохи». Вакулы снял высокую шапку, и Николя убедился, да, похоже, что черные волосы друга, стриженные под горшок, как-то непривычно вздыблены. «Бачу я куплетня, маманя моя с неведомым казаком шуры-муры крутить, а он к ей со всякими галантностями так подкатывает, так и шепчет, не слыхать чего, на ухо». «Ну а ты?» «Шо я? Не стерпел той обиды, еще издали кричу. Эй, мил друг, да ты, я вижу, мастер обниматься, а вот не желаешь ли сперва отведать этой груши?» Грожу ему кулаком, он оборачивается и... «Вакула, мать твою ведьму, за химок и на исповедь, хватит тут нагнетать, говори уже!» Оборачивается он, и вижу я, что тут старый козак Чуб, отец мой Оксаны. От такой негеометричной пропорции у меня все аж упало». Уф, прикусил язык Николя. На первый-то взгляд, разумеется, ничего преступного в поведении вдовы Солохи и вдовца Чуба не было. Захотели два взрослых человека устроить собственную жизнь, попастись, так сказать, на старости лет на одной поляне. Так что ж, кто им запретит, верно? Однако же, если взглянуть на эту игровую ситуацию под другим углом... Так выходило коленкор иного оттенка с присвистом. Сочетайся с Алохой и Чуб законным браком. Стало быть, и дети их отныне станут друг дружке братом и сестрой, а посему влюбленному в Акуле уже никто не позволит жениться на красавице Оксане». «Но, думаю, это еще не трагедия. Просто надо завтра же засылать сватов. Пока Чуб еще не твой новый отец, шанс есть». «Який шанс, паныч Николя? То не что-то толстая жадина, чтоб ему с пяти понюшек табака ни разу чихнуть не привелось, за меня свою дочку отдаст». «Почему же нет? Ты же теперь богатый жених». «Да вы про чертячьи гроши!» Едва ли не на грани истерии в голос взвыл Вакула, но, опомнившись, сам зажал себе рот. «Извиняйте, Николя, Коляна Матвеевна уже спит. Так вы еще не знаете, что то были за рубли да полтинники?» Он сунул руку за пазуху и достал горсть мелких камешков. «Обью», — то ли пообещал, то ли пригрозил неизвестно кому начинающий писатель, и, переворошив постель свою, извлек на свет Божий ровно такую же горсть гравия. Серебряные монеты, полученные друзьями за противозаконную деятельность секундантов, превратились в мелкий щебень. Пару минут Вакула с Николя сидели молча. Потом кузнец решительно встал. «А что мы хотели? Нечистые силы никогда о добрых людях не заботятся. Им же человека обмануть только в радость. Да и не должен честный христианин с чертями за ручку здоровкаться, горилку пить, разговоры любезные разговаривать. Бить их сразу надо было, хоть богоугодным делом отметились бы». «Может, ты и прав. Но сейчас-то что делать?» «Якшу, к ответу быстрюка поганого призвать». «Хм, мысль хорошая. Но где его искать?» «А вот про то есть у меня одно соображение. Поселился у нас в Диканьке на самой окраине в прошлом годе один знатный запорожец. Зовут его Пасюк. Уж не знаю, за какие грехи или по какой своей причине ушел в иную сечь, а только старухи говорят, будто бы приходится он дальней родней самому черту». «Ох уж мне эти ваши всезнающие старухи!» — Николя покачал головой, хлопнул по коленям ладонями и тоже встал. «А не поздно ли сейчас по гостям ходить?» «Не, можно хвилинку только спросить». «Пошли». В сад спустились тем же, проверенным еще с детства способом, через окно. Сторожа Анна Матвеевна не держала, а собаки даже ухом не повели, прекрасно зная обоих друзей. За околицей, идущий быстрым пружинистым шагом Николя, приметил сидящую тополя девичью фигурку. Ноги врозь, головка на бок, глаза в кучку, и под левым здоровенный эдкий фонарь, озаряющий окрестность на полверсты рассеянным светом. «О, а то же я ее приложил трохи!» — сдвинув шапку на затылок, похвалился кузнец. «Зачем?» — обалдел бывший гимназист. «Так вы ж сами меня про ведьму гуторли. Ну шо, была де краса девица, и на вас не в огне будет сказано, як на козле скакала». «Так это не она». «Як так не вона? Та, може, я ее снизу не особо разглядел, но на вроде похожа была, не?» «Не, говорю тебе, не она это». Николя наклонился над несчастной, не вовремя вышедший в полночь к деревцу у дороги подышать чистым эфиром перед сном грядущим, и похлопал ее по щекам. «Ой, мамоньки!» — простонала очухавшаяся девчина. «Що це було, хлопцы? Вышла из хаты посмолить трохи, пока батька не видит, и...» «Курение вредно для здоровья!» — переглянулись Николя с Вакулой. «Видимо, вы потеряли сознание и ударились головой о землю. Идите домой, пожалуйста». «А то шо?» «А то ще раз об дуб ударитесь». «Точно, что ли?» «С гарантией!» — сурово подтвердил кузнец. Девица взвесила обстоятельства, отставила игривость и, слегка покачиваясь, направилась к ближайшему хуторку. «Вроде как вона шейдатая. Уж дюже горилкой с хреном ароматизировала в проверенной пропорции». Паныч-гимназист просто пожал плечами и пошел вперед. Ему такого не показалось. Вакул пустился догонять приятеля, на ходу уточняя, как же все-таки выглядела та самая ведьма в деталях и особых приметах, чтоб впредь не отмечать кулаком каждую встреченную после заката гарную украинскую девчину. коих, надобно признать, на земле малороссийской из каждого года рождается более чем предостаточное количество. Так что слава о чернобровых красавицах катится не только по дорогам всей Российской империи, но даже по всяческим иноземным Европам. Настоящий на отшибе низенькой одинокой хатки, более похожей на бобровый домик у лесной запруды, приятели добрались скорым шагом по легкому ночному ветерку. Месяц высоко светил над головами так, что светло казалось почти как днем, воздух был чист и прозрачен, словно хрусталь, едва колеблемые листья высоких тополей представлялись выкованными из тончайшей зеленоватой меди или холодного золота. Живое серебро заливало окрестности. Еще во многих домах на селе окна горели оранжевыми огоньками, но все тише лаяли псы, и случайные парочки влюбленных спешили добраться до своего крыльца, покуда встревоженные родители их не вышли на поиски с фонарем в одной руке и с тяжелой палкой в другой. Вся диканька мирно погружалась в короткий летний сон, помолясь Богу и приняв стопочку на грудь для самых приятственных сновидений. Все ложились почивать. Но не наши отчаянные герои, кои замерли у тощего покосившегося забора в некотором здоровом размышлении. А стоит ли все-таки вот так, без приглашений, даже без Могорыча, ломиться в дом бывалого сечевого запорожца? Деликатно постучав и не дождавшись ответа, друзья были вынуждены, перекрестясь, пойти на самое что ни на есть невежливое проникновение в чужое жилище. Осторожно пнули дверь, так он и отворилась таким противным скрипом, что у Николя с Вакулой мурашки побежали от шеи до поясницы и без причины заныли зубы. В сенях было темно, пахло незнакомыми травами, столь ароматными, что кружилась голова. Толкнув вторую тяжелую дверь, парни, плечом к плечу, вошли в горницу, обставленную отнюдь не по украинским традициям. На полу пестрые восточные ковры, стены увешаны пистолетами, саблями, ружьями, щитами, колчанами стрел и кривыми татарскими луками. Икон не видно. Вместо доброй русской печки — очаг в центре комнаты. В нем горит невысокий огонек, а в углу, по-турецки скрестив ноги, перебирает струны старой бандуры здоровущий казачина лет 50. В желтых лошадиных зубах люлька с длинным чубуком, на бритой голове один седой оселедец, замотанный за левое ухо, одет в белую рубаху да синие шаровары, в коих можно было укрыть хоть двух баранов, а то и целого быка, а на ногах восточные тапки без задников с загнутыми носами в блестках. На груди виден черный крест на гайтане. Хозяин сидел, полуприкрыв глаза, и на незваных гостей никак не реагировал. «Угу», — нерешительно прокашлялся кузнец, уже разок накосячивший сегодня, а потому действующий с неприсущей ему деликатностью. «Здоровенький булы, пан Патюк, вот мы и пришли до твоей милости. Что ж поделаешь, коли такое происшествие знатное?» Запорожец и бровью не повел. «Добрый вечер. Простите, пожалуйста, что мы так поздно и без приглашения», — вступил второй скрипкой Николя, ободренный хотя бы тем, что уже с порога не поперли. «Мы с другом хотели бы получить у вас, как у человека опытного и знающего, небольшую консультацию по некоторым личным вопросам». Патюк глухо кашлянул в длинные седые усы. «А ежели за совет, то и салом копченым, горилкой или мукой грешневой... Работы какой, да и всем прочим поделиться, как-то промеж добрых соседей водится. Так мы же от всей души не поскупимся, так сказать, в пропорции». «Вакул, ты не слишком часто злоупотребляешь этим словом?» «Вы прошу, паныч». «Не про что проехали». «Так уж як скажете, пан Патюк, что ж нам теперь что делать, як быть?» — заключил кузнец. Бывший запорожец вдруг резко ударил по струнам. «Взяв би я бандуру, та и заграв, шо знав, через ту бандуру бандуристом став. А все через очи, коли б я их мав, за те сині очи душу б я віддав». П песня оборвалась так же резко, как и началась. — Седайте, хлопцы! — Спасибо, ничего, мы постоим. — Седайте! В один миг непонятная сила пнула под колени приятелей, заставив бухнуться задом на ковер. Ноги их сами собой согнулись на восточный манер, неудобный и непривычный, но раз хозяин того желает, то кто бы спорил? — Что за беда до вас приключилась, панове? — И вам с текущего момента или с самого начала, — уточнил Николя, в отличие от доверчивого акулы, прекрасно отдающий себе отчет, что они попали в чернозем аж по помидорке черри, как говорят англичане. — Сперва треба покурыти. В минуту на руках акулы и Николя появились короткие казачьи люльки, отделанные медью и серебром. Волей-неволей друзья затянулись. — Ох, добрый табак! — первым прокашлялся побледневший кузнец. — Отродясь, такого доброго табака не пробовал. Ох, святый Боже, шо ж то за чудный табак? Поди из самого Нежинска, али с Полтавы. — Не-е-е! — насмешливо поморщился Потюк, прекрасно видя, что молодые люди вообще курили в первый раз. — То с востоку. С самой Чуйской долины табачок. Та винше слабенький, старая курица не чихнет. Насчет старой курицы как раз-таки Николя был совершенно согласен, поскольку наблюдал зеленых собак, водивших на задних лапах хоровод вокруг его друга акулы. Причем хоровод не простой, а французский, с веселым канканом, с дружным подниманием задних лап практически до полного неприличия и возбуждающими повизгиваниями. Что в тот момент виделось самому в акуле, не знает никто, но блаженная улыбка его после первой же затяжки, граничащая с полнейшим идиотизмом, говорила о многом. — Вот такие у нас дела, уважаемый пан Потюк, — с некоторым удивлением услышал Николя свой собственный голос. Видимо, он уже что-то рассказал. — Разумею вас, хлопцы! — покачнул головой старый казак, метнув огненный взгляд из-под кустистых бровей. — Стало быть, что ж, тому, у кого проблемы с чертом, так и надо бы найти к черту. — Так и мы про то же. Однако не в обиду вашей милости, Потюк, думается нам, что вы единственный, кто знает к нему дорогу. Тут же включился в разговор акула, не забывая меж делом отмахиваться от пестрых обезьян, непотребно танцующих у него на коленях. Рука кузнеца была все так же тверда и тяжела, но обезьяны попадались упорные. — Тому не треба далеко искать черта, у кого черт за плечами! — мудро протянул Потюк. Николя, не заморачиваясь ни на минуту, кинулся за спину друга искать чертей и почему-то не нашел ни одного. Собаки были, правда, уже в бело-синюю полоску, но черта нет. — То ж я образно, хлопцы! — Черту одного из вас у хати, да только толку из него немае. — А шо, правда, пан Потюк, что моя маму ведьма? — Так зараз любая баб ведьма, — усмехнул старый запорожец. — Почему насечь бабам ходу нет? Ну что, усим ведомо, что ежели где, буди богу угодно, появится хоть одна гарна баба, так сразу братству казачьему полный конец, каб не сказать, хуже пришел. Разумеете? А як же ж? Так и шо ж вам от меня еще треба? Я знав, но забыв, — честно признался акула, не слабо кренясь на верного друга. Ось яка досада, пан Потюк. Вот, может, мой товарищ знает. Как бы это... А что мы вообще курим? Можно спросить? Валяй, — ухмыльнулся в усы седой запорожец. Только я тебе сей научной формулы не открою. То старая рецептура шедедовская, як маг с гоноплей мешати. В наукообразной пропорции, догадался акула. Потюк важно кивнул, встал и, отобрав у приятелей трубки, развернул их обоих на выход. Ежели у вдовы Солохи какие дела с нечистым, так нехай вин вам бумагу напишет, что с той же Солохой ничего общего не имая, и Христом Богом поклянется, что она не ведьма. Уже на улице за плетнем друзья кое-как отдышались, отправили зеленых и пестрых собак в долгий полет на голландскую территорию, даже помахали им вслед и только после постепенно пришли в себя. — А шо, паныч Николя, совет-то был дельный? — Не спорю. Однако мне больше интересно другое. Он сказал, что нам делать, а сам даже не выразил ни малейшего удивления, узнав о твоей маме, о черте в ее хате, о нашем участии в дуэли Байстрюка и Смолюха. — И меня слухал в полуха. — Да, так словно все давно знал. Ох, и непростой запорожец у нас поселился. — Непростой, — согласился кузнец, задрав голову вверх. Николя проследил взгляд друга и... «Царица небесная, астрономия с астрологией, да что же у вас тут такое творится?» «В фиолетовом небе гасли звезды». «Не, не все сразу, не кучей, не четко обозначенными квадратами, на которые любят делить небесную твердь ученые-звездочеты и составители гороскопов, а как-то тихо, буднично, по одной, словно бы чья-то крохотная тень быстренько накрывала чистое светило и прятала себе в карман». «Бачьте ж, да то ж, поди, ведьма звезды ворует. Уж не ведаю, за каким бесом, однако же...» «Вакула, а напомни-ка мне, кто у вас в диканьке ведьма?» «Чтоб мне опухнуть, мама!» Кузнец развернулся, подхватил шапку и опрометью бросился бежать на другой конец села к собственной хате. Николя, недолго думая, припустил следом. Хотя ведь, наверное, спросив в тот момент хоть того, хоть другого, что они намерены делать, если это действительно прекрасная вдова Солоха, ни один не смог бы дать сколько-нибудь вразумительного ответа. Впрочем, добежать приятели все равно не успели. Чехарда со звездами прекратилась, и в серебряном свете полумесяца четко проявилась ладно сложенная женская фигура в одной ночной рубашке и прямо с небес, подняв руки кверху и приведя себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, будто бы по ледяной покатой горе скатилась прямо в печную трубу. — Не успели, — констатировал очевидно запыхавшийся гимназист. — Что теперь будем делать? — Я до хаты не пойду, — после непродолжительного чесания в затылке решил кузнец. — Ну ее маму! Она под горячую руку может и кочергой с порога огреть. Все одно ж ни черта не докажем. — Да, кстати, и черта вроде видно не было. А этот ваш Пацюк говорил, что нам где непременно нужна справка от черта, то есть письменный документ с печатями для предъявления любому чиновнику. Вот где понадобился бы пан Байстрюк. — Да уже завтра. Я на боковую, — объявил Вакула. — А ежели ваша милость простой лавкой в моей кузне не погнушается, так и милости просим переночевать. Поди уже поздно до флигелю ноги топтать. Николя, не колеблясь ни секунды, принял разумное предложение друга. Время уже было далеко за полночь. Идти потемно в одиночку аж до тетушкиного дома не улыбалось ни капли. В кузнице у Вакулы ему же доводилось ночевать и раньше. Несмотря на минимальный сервис и почти полное отсутствие удобств, сон там всегда был безмятежным и крепким. Возможно, потому что нечистая сила боится огня и железа, а сего на рабочем месте сельского приятеля находилось в избытке. Главное — встать пораньше и прибыть в тетушкин дом к завтраку. Но это дело нехитрое. В кузне Вакула уступил другу широкую, но не длинную лавку, а сам лег прямо на пол, бросив себе старенький тулупчик, коему, по совести говоря, и место-то было на самом бедном пуголе. Но отчего же не жить как-нибудь?